Глава 27. Когда Мика подошел к лодке, Фрэнк улыбнулся. Ода спал на палубе, рубашка у него задралась, обнажив выпуклое волосатое брюхо. Фрэнк проследил за взглядом, который Мика бросил на Оду. «Похоже, даже покойнику случается перебрать». Мика прислонился к планширу. Утреннее солнце сияло на медном куполе выставочного центра, отбрасывая зеленые искры. Возле реки четверо рыбаков согнулись над удочками. «Где ты был?» — спросил Фрэнк. «Неделю к нам не заглядывал. Меня тут несколько дней не было. Не было в городе. Киёми и Ай ездили в деревню искать провизию». Ода сел, застонал. «Что я пропустил?» Мика рассказывал, как сопровождал Киёми и Ай в деревню. Ода плюхнулся на бочку. «Плохая идея, Мика-сан. Я за них волнуюсь. Они голодают». «Да почти вся Хиросима голодает», — сказал Фрэнк. «Надо, чтобы эта проклятая война кончилась поскорее». Он полез под рубашку, почесался. «Ты, значит, навещаешь ее дух, пока она спит?» «Именно так». «Тоже неудачная идея, Мика-сан», — сказал Ода. Они встретили старуху-крестьянку в одиночку, ведущую хозяйство. Она предложила Киёми и Ай остаться с ней. У них было бы что есть, и война была бы им не опасна. «И Киёми отказалась», — сказал Фрэнк. «Да, у нее есть обязательства. Ее свекры пытаются найти для нее мужа». «Хай, помню. Нашли кого-нибудь? Он сегодня приглашен к ужину». Фрэнк попытался скрыть улыбку. «И это тебя расстраивает? Мысль, что Киёми выйдет за него замуж? Она не хочет». «Это она тебе сказала? Но она станет его женой, потому что ее свекры от нее этого ждут». «Добро пожаловать в Японию», — вставил Ода. Мика посмотрел на рыбаков и снова обратился к Фрэнку. «Я понимаю, что мы не можем быть вместе, но в других обстоятельствах, если бы не было войны и если бы ты не был мертвым», — закончил Фрэнк. Мике это почему-то показалось смешным, и он улыбнулся. «Да, и это тоже». Он выдохнул. «Они мне не безразличны, стали как родные, но я понимаю, как это звучит». «А как это звучит для тебя, Ода?» — спросил Фрэнк. «Как бред сумасшедшего, но я никогда особенно роднёй не интересовался». Мика с выражением отчаяния обернулся к Фрэнку. «Но как мне убедить Киёми уехать в деревню? Ты думаешь, с ними что-нибудь случится?» «Да». Мика вцепился в планшир руками. «Там, в деревне, у меня было видение. Вспышка яркого света и невыносимый жар». Фрэнк подошел к нему. «Если Киёми решительно настроена выполнять свой долг, ничего поделать нельзя». «В любом случае, она не выйдет за него замуж прямо сейчас», — сказал Ода. «Сегодня какое? 4 августа?» 5, ответил Фрэнк. «Но вот, 15-го начинается Абон. Они захотят подождать окончания фестиваля мертвых. Жениться близко к Абону — очень плохая примета». «И она верна?» Фрэнк пожал плечами. «Может быть. Свадьбы планируются не быстро, разве что люди согласны на упрощенную церемонию». «Киёми уже бывала замужем», — сказал Ода. «Ее свекры не захотят усложнять». «Мне надо снова с ней поговорить», — сказал Мика. «Я должен убедить ее отложить свадьбу и уехать в деревню». «Ее свекры никогда на это не согласятся», — возразил Фрэнк. «Плевать, согласятся или нет». «Ты предлагаешь Киёми и Ай бежать из дома?» «Да, Фрэнк, именно это я и предлагаю». Ода протянул ему бутылку саке. «Тебе это нужнее, чем мне, Мика-сан. Мне нужно куда больше этого. Чудо мне нужно, черт его побери». Ода опустил бутылку. «Бог не творит чудес для тех людей, которые поминают черта. Можешь мне поверить, я в таких вещах разбираюсь». «Киёми должна уехать из Хиросимы», — Мика провел рукой по волосам. «Есть кое-что, о чем я хотел тебя спросить, Фрэнк. Когда я говорю с Киёми, она никогда не смотрит мне в глаза. Почему так?» — Фрэнк ухмыльнулся. «Японская женщина не посмотрит в глаза мужчине, если ее к нему тянет». «Киёми ко мне не тянет. Должна быть иная причина». «Тянет ее к тебе», — сказал Ода. Фрэнк кивнул. «Мы оба это заметили, когда она ворвалась к нам на лодку в поисках дочери. Мика понимал, что должен воспарить душой, но вместо этого его охватила грусть. «У меня нет будущего с Киёми», — прошептал он. «Ни с кем у меня будущего нет».